Бхагаван Шри Сати Сай Баба, Женя Навахини, Поток Вечной Мудрости. Продолжение. Часть 5. Прагати с учеником происходит следующим образом. С глубокой верой и заинтересованностью он запоминает то, что услышал, пока не усвоит характеристики Атмана косвенным путем. Затем, чтобы перевести это знание в поле действительного опыта, он предпринимает процесс размышления, манана, то есть обдумывает услышанное с помощью манаса, ума. Атман присутствует везде и во всем, он не подвластен влиянию, он вездесущ, как акаша, пространство, он даже вне акаши, он акаша в чит или вселенском сознании, поэтому его называют паром или запредельным. Он описан в Шрути как «Асанга Айам Пуруша» – этот Пуруша вне привязанности. На Атман ничто не влияет, его ничто не затрагивает, он по ту сторону всего, он лишен беспокойства, не вовлечен ни в какую деятельность. Пусть у вас не будет сомнений в его неограниченности, он вне трех ограничений – пространства, времени и причинности. Нельзя сказать, что Атман присутствует в одном месте и отсутствует в другом. Он не ограничен пространством. Не думайте, что он существует в один момент времени и не существует в другой. Он не ограничен временем. Атман есть все, нет ничего, что не было бы Атманом. Атман – это все. Итак, он не ограничен Вастху, внешним обличием имени и формы. Атман – это полнота и свобода. Осознание этого есть совершеннейшая джняна, высшая истина. Здесь может возникнуть затруднение, если Атман имманентен, неотъемлемо присущ всему, подобно Акаше, не подвержен ли он викаре, то есть изменению? Нет. Существование, возникновение, рост, изменение, угасание, смерть – вот шесть трансформаций викару. Итак, возникновение, существование, рост, изменение, угасание и смерть. Вот шесть трансформаций викару. Атман же является вечным вселенским свидетелем, познающим Акашу и все другие элементы, и, следовательно, он не подвержен никаким изменениям. Он есть нирвикара, неизменный. Когда говорится, что Атман есть нирвикара, подразумевается, что какие-то другие вещи подвержены изменениям. Можно задать вопрос, как же тогда может использоваться слово «адвайта» – недвойственность? Значит, некоторым вещам свойственна изменчивость, а другим нет. Но поскольку ничего, кроме Атмана, не существует, то неправильно говорить о двоякой сущности. Их не две, а только одна. В этом не может быть сомнений. Как можно утверждать, что нет ничего, что существовало бы вне Атмана? Потому что Атман – причина всего этого, а между причиной и следствием не может быть различия. Причина не может быть без следствия, следствие без причины. Некоторые, возможно, ломают голову над вопросом, как Атман может быть вселенской причиной. Атман есть вселенская причина, потому что он вселенский наблюдатель. Сэр, тот, кто видит. Наблюдатель является причиной всего заблуждения в этом мире. Видимость серебра в перламутре создается тем, кто смотрит на перламутр. Различные сцены мира снов являются созданиями того, кто их видит. Так и Атман. Наблюдатель – это средство появления всего многообразия, которое мы воспринимаем в бодрствующем состоянии. Мир – это иллюзия, которая вследствие игры майи кажется подвержена эволюции имен и форм, а также их инволюции, когда все расплавляется в пралае или вселенском пожаре. Это иллюзия, которая исчезает в свете джняны, подобно тому, как дневной свет рассеивает заблуждение, в силу которого веревка казалась змеей. И тогда знание, что Атман есть все, наполняет человека, осуществляется в нем. Человек осознает, что он есть Атман во всех отношениях. Об этом же говорится и в Шрути. Атман всегда удовлетворен и всегда исполнен блаженством. Но вам одно кажется более привлекательным, чем другое. Таким образом, чувственные привязанности являются порождениями заблуждения желания. Это подобно тому, как собака грызет кость, когда кровь, сочащаяся с ее пораненного языка, смешивается со вкусом кости, кость, начиная нравиться ей еще больше за этот дополнительный вкус. Когда собака кидает еще одну кость, она бросает первую и бежит за второй. Атман накладывает присущее ему блаженство на внешний приходящий объект и таким образом придает ему определенную привлекательность. Кажется, что объекты даруют наслаждение, но на самом деле это не так. а не только увеличивает страдания. Это привязанность увлечения к объектам, воспринимаемым следствием неверного видения, вечно изменчива. Она ограничена, а не бесконечна. Привязанность к атману не подвержена изменениям. Даже когда тело вместе с чувствами исчезает, атман остается и дарует блаженство. Он бесконечен и неразрушим. У каждого есть привязанность к своему высшему «я» или атману, природа которой – парамананда, высшее блаженство. Поэтому природа атмана также описывается как сат-чит-ананда. Может возникнуть такой вопрос. Является ли сат-чит-ананда характеристиками и качествами атмана? Или это сама его суть? Красный цвет, жар и сияние – это суть огня, а не его атрибуты. Подобно этому истинная природа атмана – бытие сознания блаженства, сат-чит-ананда. И является сущностью самого атмана. Огонь, Агни, всегда один, и Атман один, хотя они и могут представать как имеющие те или иные свойства. Текучесть, холод и вкус – это сама суть воды. Вода везде одна и та же, а не разная. Атман один. Он включает все, и если он познан, то все познано. Атман – свидетель пяти кош, оболочек человека. Анна-майи, прана-майи, манно-майи, Виджняна-майи и Ананда-майи. Возможно, возникнет вопрос. Как Атман может знать все? Атман есть чит, сознание, а все остальное джада, бессознательно. Только Атман способен знать, все остальное лишено этой способности. Атман знает, что все остальное Атман. Может ли кувшин знать о пространстве Акаши внутри него? Хотя кувшин и не знает об этом, Акаша все равно существует внутри него. Но атман в человеке знает даже инертное, например, чувство. Как мы знаем тело, дом, поле, деревню, страну, а невидимые вещи, такие как небеса и тому подобное, понимаем. Хотя многообразие тел, стран и так далее на самом деле не существует, они предстают таковыми, потому что их формирует тенденция ума. Они просто появляются на экране ума как отдельные и разнообразные. Хотя человек видит многообразие во сне, он знает, что это нереальные порождения его ума. Это ясно тому, кто видел сон. Подобным же образом и ощущения во время бодрствования – это тоже всего лишь ментальные картины. К тому же люди говорят о небесах, хотя никогда их не видели. Распознание истины и единства за всем этим – вот обязанность джняни, его настоящая отличительная черта. Некоторые люди говорят, что они достигли реализации. Как этому можно верить? Утверждение «Агам Брахмасми, я есть Брахман» постигается дживой, изменяющимися викари, живым, изменяющимся викари, живым существом, которое есть Ахам, то есть я, в этом утверждении. Как же он вообще может постичь это? Нищий не может сознать себя царем. Так и изменяющееся существо, такое как человек, не может постичь неизменного брахмана или утверждать, что он есть брахман. Кто же этот джива, называющий себя «я»? Размышляя над этим вопросом, он поймет, что «я» — это неизменный и вечный свидетель, атман, который, забыв свою истинную природу исключительно из-за неведения, считает себя подверженным изменениям. Если он поразмыслит над выяснением того, кто он есть, и познает, «Я не викари, я свидетель эго», того эго, которое претерпевает постоянные изменения. Потом на следующей ступени он пойдет дальше. «Я отождествить себя с неизменным наблюдателем» или «свидетелем» сакши. После достижения этой стадии уже не составляет труда осознать «агам брахмасми». Можно ли сказать, что это сакши, свидетель, осознает «агам брахмасми»? Кто же в действительности это осознает? Сакши или джива, который называет себя «я» и подвержен изменениям? Если мы говорим, что осознает это сакши, трудность состоит в том, что он свидетель «я» и поэтому лишен эгоизма или идеи «ахам» – личного «я». Если считать, что осознает это джива, то есть «я» – «ахам», то как он может одновременно быть свидетелем? Если это Ахам, то тогда он должен быть подверженным изменению. Сакши в таком случае тоже становится викари изменчивым. У него не может возникнуть такой идеи, как «я есть Брахман», поэтому он не может осознать «я стал Брахманом». Следовательно, утверждение, что это Сакши осознает «ахам Брахмасми», лишено смысла. Но тогда кто же осознает эту истину? Следует сказать со всей определенностью, что это делает Джива, «я». Ибо это аджняни, пребывающие в невежестве, медитирует и на отождественность с Брахманом, чтобы освободиться от пут иллюзии. Сакши лишен аджняны, поэтому не нужно избавляться от нее. Только невежде нужно предпринимать шаги, чтобы устранить аджняну. Качества, в частности, такие как невежество или знание, могут быть присущи только дживе, а не сакши. Это доказано на реальном опыте. Потому что сакши, который есть очевидная основа джняны и аджняны, лишен и того, и другого, тогда как джива активно связан с обоими. Кто-то, может быть, спросит, как возникло это различие? Знает ли сакши дживу, я, которая изменяется и подвержена модификациям и волнениям, и кто этот свидетель? Нам о нем ничего не известно. Такие могут возникнуть вопросы. Но, страдая от бедствия аджняны и ища утешение в изучении веданты, человек делает заключение, что должен существовать некий свидетель, не подверженный воздействию приходящих картин. Позднее, когда наложение иллюзий мира устраняется садханой, искатель в реальном опыте постигает или обнаруживает сакши или атмана, о существовании которого он до этого знал только умозрительно. Восприятие переживания джняны доступно только дживе, так как только джива обладает аджняной. Поэтому именно джива, а не сакши, осознает ахам брахмаасми. После того, как это знание достигнуто, концепция «я» исчезает. Джива становится брахманом. Но кто есть тот, кто видел? Что было видимо? Что есть видение? В утверждении «я видел» все три присутствуют в скрытой форме, не так ли? Следовательно, выражение «я видел» лишено смысла, оно неверно. Выражение «я узнал» тоже неверно. Мельком узрев однажды неизменное, джива, подверженное изменению обусловленное существо, не может превратиться в сакши, вечного свидетеля. Может ли нищий, один раз увидевший царя, стать царем? Так и джива, однажды увидев сакши, не может тотчас же превратиться в сакши. Изменчивое обусловленное существо джива не может осознать ахам брахмасми, пока не превратится в сакши. Если считается, что джива, который не имеет понятия о том, что является его основой, может при помощи умозаключения осознать, что он есть брахман, как тогда он может заявлять об этом, используя так много слов? Когда человек становится царем, его царственный статус признают другие, а ему самому не требуется заявлять об этом, не так ли? Это признак глупости или недостатка интеллекта. Существу, застрявшему в сетях изменчивости, чрезвычайно трудно, почти невозможно осознать, что оно всего лишь наблюдатель этого происходящего шоу. Поэтому для того, чтобы достичь успеха в осознании, что он по своей сути есть брахман, джива сначала должен попытаться принять позицию свидетеля, войти в эту роль на практике. Если нищий издали увидит царя за стеной дворца, это не поможет ему обрести богатство и власть. Так и джива должен не только знать о сакше, который более эфемерен, чем небо, которое превосходит тройственную категорию, познающий познаваемое знание, о сакше, который вечен, чист, сознателен, свободен и исполнен блаженства. Но он должен стать сакше. Пока этого не произошло, джива остается дживой. Он не может стать брахманом. Фактически, пока существует «я», невозможно достичь состояния сакши. Сакши – внутренняя суть всего, имманентен всему воплощение сад, чит и ананды. Нет ничего вне его или находящегося за его пределами. Бессмысленно говорит, что это полнота есть «я». Неверно также называть это видением реальности или сакшаткарой. Шрути также не рассматривает дживу и брахмана, как имеющих одну и ту же природу. В соответствии с писаниями, более важным является следующий тип тождественности – акаша – пространство в одном кувшине и акаша в другом кувшине. Акаша в кувшине, в чаше – одно и то же. Кувшин наполнен тем же пространством, которое наполняет все везде. Акаша в кувшине – это вечно полное присущее всему акаше. Ветер везде одинаковый, солнечный свет везде один и тот же. Бог в одном образе – это Бог во всех образах. Необходимо понять такой вид тождественности. Также и свидетель в одном теле тот же самый, что и свидетель во всех телах. Шрути не провозглашает, что джива – это брахман, как утверждается в Махаваке Ахам Брахмасми. Они признают только ограниченную частичную их тождественность. Иначе говоря, сначала дживе необходимо избавиться от ощущения «я» с помощью размышлений и рассуждения. Тогда остается только брахман, и появится знание Ахам Брахмасми. То есть тождественность подразумевает вычитание «я» и «ахам», чтобы осталось только брахмасми. Продолжая осознавать себя дживой, человек не может постичь свою божественную сущность. Нищий должен забыть о своем теле, чтобы признать, что он царь. Также и человек должен забыть и презреть человеческое тело, которое служит основой его «я», его личности, чтобы осознать свою истинную природу, которая божественна. Человек должен отказаться от индивидуальности, личности при помощи внутренней преданности, дисциплины и обретения божественных качеств. Тогда придет знание своей божественности. Перед вступлением в сферу божественного ограниченность дживы должна быть преодолена. Конечно, мимолетное впечатление о состоянии брахмана человек может получить в глубоком сне, когда он свободен от всех ментальных волнений или викальп. Тонкое тело в стадии сновидений тайджаса становится грубым телом в состоянии глубокого сна вишвой и размышляет так. Неужели я все это время путешествовал по разным странам и испытывал столько разных переживаний? Разве все это не было иллюзией? Я никогда не участвовал во всем этом. Я спокойно спал, ничто на меня не воздействовало. Как больной, излечившийся от болезни, как пьяница, очнувшийся от хмельного дурмана, как нищий, который разбогател и забыл свою бедность, так человек осознает, что он божественен и наслаждается божественным блаженством. Переживая тождественность с Господом, джива восклицает: «Я есть брахман, куда же делись все эти изменяющиеся миры? Как же надо было заблуждаться, чтобы быть захваченным в сетях дживы и джагата? Прошлого, настоящего и будущего на самом деле вовсе не существует. Я есть воплощение Сатчидананды, свободное от этих трех ипостасей времени». Он полностью погружен в блаженство атмана. В этом осуществлении венец джняны. Джива может осознать свою сущность только посредством разрушения всех ограничений. Ум – это величайшее из них. Во время разрушения ум проходит две стадии. Рупалайя – уничтожение шаблонов ума, арупалайя – уничтожение самого ума. Волнение вещества ума чита – это рупы. Затем наступает стадия равновесия, когда приходит абсолютная ананда, сат и чит, чистого бытия и полного осознания, и когда исчезает даже арупа или бесформенный ум. Полное уничтожение ума бывает двух видов, а именно уничтожение шаблонов ума, мысли форм, и уничтожение ума как такового. Первое достигает мудрецы, освобожденные при жизни. Второе – видеха мукты, освобожденные вне тела. При жизни возможно достичь только рупалайи. И тогда человек наслаждается блаженством от переживания тождественности с брахманом. Таким образом, ум – это то, что ограничивает дживу, и его необходимо победить. Сознание «я» из тела должно исчезнуть на пути джняны. Необходимо развивать непоколебимую веру, тогда исчезнет заблуждение. Ощущение «я» уйдет в каждый момент. Вечно новый источник Сат-Чит-Ананды станет бить ключом в человеке. Это и есть истинная сакшаткара реализации. Духовные учителя Ачарьи также придают особое значение этой дисциплине и пребывают в этом блаженстве. Это действительно сама истина. Чтобы иметь право приступить к исследованию атмана, необходимо обладать садхака чатуштая или четырьмя достижениями. Знание вед и шастр, аскетизм, совершенное владение ритуалами, преданность практике джапы, повторение имени, благотворительность, паломничество – ничто не может даровать этого права. «Шанто дано парати титикшта» – так говорится в шрути. То есть невозмутимость, самоконтроль, отрыв от чувств внешнего мира, стойкость – только эти достижения даруют такое право, а не каста, цвет кожи или социальный статус. Будь это пандит, знающий наизусть все шастры, видван, ученый или неграмотный, ребенок, юноша или старик, брахмачарий, грихастха, ванапрастха или саньясин, начинающий ученик, соблюдающий целомудрие, семьянин, предавшийся уединению и созерцанию, а также отшельник, брахман, кшатри, вайшери или шудра, или даже человек вне касты, мужчина или женщина, веды провозглашают. Каждый достоин при условии, что он обладает садхана чатуштая. Простое чтение шастр не делает человека достойным. Необходимо приобретение упоминаемой в них садхака чатуштая. Может возникнуть сомнение. Как человек, который не читал шастр, может прийти к этим достижениям? Мой ответ таков. А как человек, который читал шастры, приобретает эти качества? Спрашивают. Поскольку он знает шастры, он посвящает свои действия Богу. Он достигает посредством этого очищения ума, приобретает вайрагру, отрешенность и другие качества во всевозрастающем мире. Но как может развивать эти качества человек, не знающий шастр? Но почему он не может их развить? Благодаря влиянию накопленных результатов обучения и добрым делам, совершенных в прошлых рождениях, можно стать достойным практики атмавичары, самопознания в этой жизни, и не изучая шастр. Здесь может возникнуть еще один вопрос. Почему, несмотря на то, что вознаграждаются усилия прошлых рождений, и в результате этих усилий человек обретает четыре качества подвижника, изучение шастры здесь и сейчас не помогает в дальнейшем продвижении? Дело в том, что некоторые люди, отягощенные плохими последствиями прошлой кармы, отягощены плохими последствиями прошлой кармы, и поэтому они не получают пользы от чтения шастр. Но что касается характера и склада ума, то счастливчики, делавшие добрые дела в своих прошлых рождениях, имеют преимущество. Ученик же, который отягощен прошлыми самскарами, врожденными импульсами, столь же неудачлив, как и человек, которому не удалось своими действиями в прошлых рождениях развить склонность ума к духовному. Но даже если человек овладел знанием шастр, но не занимается духовной практикой, то он не может осознать атмическую основу бытия. Конечно, тот, кто понял Писание, имеет больше шансов приступить к садхане и практиковать ее более стойко. Заслуги, накопленные в прошлых рождениях, проявятся теперь как острая жажда освобождения, искренние попытки найти гуру, решительная борьба за успех в садхане и, наконец, в конце концов, принесут результат в виде осознания атмана. Успех приходит к тому, кто обладает шрадхой, крепкой верой, в большей степени, чем другие. Без шрадхи не будет побуждения воплотить жизнь, прочитанная в шастрах, и ученость бременем отяготит ум. Поскольку вайраги и так далее – это качество, дарующее возможность осознать атман, то как ученые, так и все остальные в равной мере имеют на это право. Если осознать атман можно только с помощью садханы, зачем тогда изучать все шастры? Чтобы познать свою истинную сущность, шастры необходимы, но когда она познана, они не нужны. Но все, что получено путем умозаключения в результате изучения шастр, это только косвенное знание. Непосредственное восприятие невозможно без садханы. Только непосредственное знание есть джняна. Что именно есть атмавичара, самоисследование? Это не изучение атрибутов атмана по описанию данного в книгах, а анализ сущности «я», обнажение пяти оболочек, панчакош, скрывающих атман, скрывающих посредством сосредоточенного Это не изучение атрибутов атмана по описанию данному в книгу, а анализ сущности «я», обнажение пяти оболочек, панчакош, скрывающих атман, обнажение посредством сосредоточенного развлечения, направленного внутрь. Это не исследование внешнего объективного мира и не академическая ученость, направленная на интерпретацию текстов. Это аналитическое проникновение в тайну атмана, достигаемого посредством остро отточенного интеллекта. Далее могут спросить. Значит, осознать атман только с помощью изучения шастр невозможно? Ответ – да, это невозможно. Атман по своей сути – садчитананда, он превосходит стхула шариру – грубое физическое тело, сукшма шариру – тонкое тело и карана шариру – причинное тело. Он свидетель состояния бодрствования, сна со сновидениями и глубокого сна. Может ли всестороннее знание значения этих слов даровать непосредственное видение атмана? Тогда каким же образом можно его увидеть? Посредством выявления пяти оболочек, скрывающих сущность, отрицания каждой из них, переживание себя как не это, и продвижение все глубже за их пределы к основе, атману, к брахману, который все это время представал как разнообразный и множественный. Если что-нибудь потеряно в доме, нужно искать это именно в доме. Можно ли найти то, что было потеряно в доме, если искать это в лесу? Брахмана, скрытую под пятью оболочками, панчакошами, нужно искать в этом состоящем из пяти оболочек теле, а не в лесу доктрин богословских текстов. Хотя самого брахмана невозможно найти в шастрах. В них рассказывается о панчакошах, то есть пяти оболочках, и об их свойствах и отличительных чертах, чтобы усилием интеллекта человек смог дотянуться до глубин атмической истины. Могут спросить, как, не читая шастры, человек может овладеть процессом этого анализа и достичь цели? Он может научиться этому от гуру или более опытного садхака. Разве не так? Необходимо еще раз подчеркнуть одно обстоятельство. Атмический принцип может быть недоступен для познания даже самому мудрому из пандитов, знающему все шастры. Его можно осознать только через непосредственное переживание. Поэтому говорят, что даже тот, кто имел опыт видения, должен искать руководство у гуру. Без наставлений такого учителя невозможно осознать атман. Даже у Нарады был гуру Санта-Кумара. У Джанаки был Шука, и у других святых были свои гуру. Когда человеку удостаивается милости Господа, очень часто необходимость в гуру отпадает. Бог сам открывает ему все. Майтреи, супруга Яджнавалки, необразованные Лила и Чудала – вот примеры, показывающие, что без длительного изучения шастр женщины прошлого получили духовное знание от гуру и достигли успеха. И несомненно, что если человек благословлен милостью Господа, он сможет достичь видения атмана, даже если ему не достает тех качеств, которые по общему признанию для этого необходимы. Это конец пятой части и завершение Джняна-вахини. Шри Сатья Сай Баба, Джняна-вахини, поток вечной мудрости. Завершение.